Во многих городах есть свои консерватории, симфонические оркестры, филармонии и так далее. Все это стоит огромных денег и содержится за государственный счет, то есть, естественно, из кармана всего населения. Говорит ли такое количество музыкальных и театральных учреждений о высоком материальном и культурном уровне народа? Отнюдь нет. Концертные залы провинциальных городов обычно полупустые, если только не ожидают столичной знаменитости. То же самое с провинциальными оперными театрами, где почти всегда на сцене гораздо больше народу, чем в зрительном зале. Если только не поет какой-нибудь известный гастролер. Все это говорит о том, что в этих больших городах, часто с миллионным населением, нет постоянной публики достаточного культурного уровня, с материальными возможностями и духовной потребностью пойти в концерт или в оперный театр. Что в стране нет надобности в таком количестве оперных и драматических театров, симфонических оркестров. Но правительству важна статистика. Сколько было театров до революции и сколько их теперь. Что касается провинциальных артистов, то все они, получая от государства мизерную зарплату, влачат жалкое существование. Кто же раньше ходил в оперу? Кто были те люди, понимающие и любящие оперное искусство, для которых творили, сочиняли наши великие композиторы прошлого? Это была интеллигенция, студенты, да просто образованный класс общества. Ведь не обязательно быть знатным вельможей, чтобы любить музыку. Что случилось? И почему эта публика покинула оперный театр? Да потому, что наша советская интеллигенция, врачи, учителя, начинающие инженеры, самые низкооплачиваемые в стране люди. Их зарплата меньше зарплаты рабочего средней квалификации. Таким образом, у кого есть потребность в искусстве, тот не имеет возможности прийти в театр. Но не только в этом дело, а и в том, что набегавшись целый день по квартирам, осматривая больных, или в школе, обучая детей, мужчина идет на вечернюю работу, на приработки, а женщина бежит после работы в магазины, толкаться часа три по очередям за продуктами и всем самым необходимым для жизни. По дороге домой ей намнут бока в общественном транспорте, дотащив домой тяжелые сумки с гнилой картошкой, капустой, крупой, она пытается из этих продуктов сварить обед для семьи, кормит, моет детей, стирает, шьет, убирает, полумертвая от усталости, плюхается в час ночи в постель, а в 7 утра уже встает. И так всю жизнь. Какой театр? Ей лишь бы ноги дотащить до дому. Вот в таком положении находится публика, которая должна была бы иметь духовную потребность прийти в оперный театр.